Нет, Вайс, страх сдерживает тебя, он всегда сдерживал тебя, все твое общество. Поверь, милый друг, мир людей – гиблое место. Вы гнетесь под властью сильных и богатых, и никто, поверь мне, мой друг, никто вас не защитит. Вместо того, чтобы держаться вместе против упивающихся властью, вы ищите крайних, крайних среди своих, таких же немощных, обездоленных и слабых. Вы живете в режиме вечного ужаса, вас кормит страшилками, чтобы отвернуть внимание от настоящего кошмара, там, за крепостными стенами, что с короной на голове, и вы все, все, умрете в страхе, в ужасе, от того, что так и не научились доверять. Хватит, злобно прокричал я, жалкая патуга справиться с реальностью, интересно, но это лишь мимолетное видение, друг мой, я уничтожу тебя изнутри, ты никто, рожден никем и умрешь точно так же, никем. Великими становятся не от поступков или умений, великими рождаются, увы, у тебя другая судьба, заткнись. Размахнувшись, я что есть силы долбанул по шипастой харе ящера человека. Что? Удивленно вопросил он, держась за щеку, в тебе есть силы сопротивляться, о, видимо, я плохо тебя запугал, ты, говоришь очевидные вещи, сухо произнес я, хватая монстра за голову, все, что ты сказал, отчасти правда, тогда почему? Почему ты не трепещишь? Потому что, как я уже сказал, это правда лишь отчасти. Проклятый коготь, моя рука засветилась и из руки вылезло два светящихся лезвия. Вот ты говоришь, что великими рождаются, я с тобой не согласен, но это правда. Правда жизни, нет, замахнувшись, я воткнул в монстра когти. Правда жизни в том, что если ты будешь сложа руки ждать у моря погоды, то так ничего и не дождешься. Аркскскскс. «Больно!» – завопил монстр, а я тем временем провернул когти и горячая струя крови брызнула мне в лицо. «Я хочу рассказать тебе притчу про двух лягушек, что застряли в банке с молоком. Одна из них решила отдаться судьбе и в итоге утонула. Вторая подумала, что она не хочет участи первой. Начала барахтаться и взбила молоко в масло. Вторая лягушка спаслась. А знаешь почему? Потому что она не сидела на месте. Лягушка не может взбивать масло». Проурчал монстр, лягушка лягушке рознь, размахнувшись, я снес голову монстра, его тело затряслось, а затем рассыпалось на кучу мерзких червей, летучих мышей и тараканов. Ну, отлично, стряхнув с себя насекомых, я повернулся к своей роте. Ну что, орлы, все почуяли вкус страха? Да, товарищ командир, нам очень стыдно, трясущимися губами, произнес прыщавый, у вас все еще есть выбор, идти дальше, или же топать домой. Я указал на выход и человек 20 в спешке покинуло шахты. Отлично. Груз становится все меньше. То, что ты говорил про лягушек. Латифа очарованно глядела на меня. Ты и правда так считаешь? Вообще-то, лягушки и правда не умеют взбивать масло. Грустно усмехнувшись, произнес я и, похлопав эльфийку по плечу, направился дальше в шахту. Письмена прекратились, зато начался странный шепот. Мать его, из остаться в живых. Тишина, тишина. Смерть рядом, смерть рядом, это еще не конец, не конец, отдайся судьбе, отдайся, да идите вы в жопу, прокричал я, и мое эхо со словом жопу, улетело вдаль тоннеля. О, зато шепот прекратился, отлично, и все бы ничего, если бы по мне не прилетело чем-то увесистым. Я поднял снаряд и тут же его отбросил. Твою мать, воскликнул я и поежился, какая-то мразота швырнула в меня отрубленной головой, заполненной опарышами, фу, блять. Поймаю, моргал и выколю. Глава 44. Пустоши Арканера. Часть 8. Если честно, то шутка с головой мне очень не понравилась. Я вообще к трупам не очень хорошо отношусь, особенно в последнее время. Латифа, поясни за него, я не знаю, что это, девушка присмотрелась к темноте. Там никого нет, но кто-то же имеет наглость швыр. Не успел я договорить, как по мне прилетело изувеченной рукой. Да твою ж мать, какого члена? Меня это начинает бесить. Огненный удар. Осторожнее. Может, я пойду впереди? Вопросила Латифа. Ну уж нет. Этот ублюдок стреляет по мне. Оторвем от него конечности и также разбросаем их по всей шахте. Но я правда никого не вижу. Ох, ладно. Файрдайн. Из моего кулака вырвалось пламя и на мгновение осветило коридор. Увы, там и правда было пусто. Лишь парочка скелетов в пыли и чьих-то останков. Что за херня? Монстр, что создает искривление пространства и использует порталы. Что-то новенькое. И вновь по мне прилетело, но на этот раз тухлой ногой. Затем была еще одна рука, а потом вторая нога. Я отбивался как мог, да вот только конечности прилетали внезапно. Я не успевал от них уворачиваться или отбиваться. Но самое страшное, когда меня просто снесло туловищем. Я повалился на холодные камни. Вот урод, решил выбесить меня окончательно. Все, чувак, ты меня окончательно выбесил. А ну, давай сражаться по-мужски. А, прокричал я во тьму. Увы, ответа не последовало. Командир, пропищал испуганный авантюрист. Я резко обернулся и увидел нечто совсем из ряда вон выходящее. Конечности зашевелились и довольно быстро собрались в полноценного трупа. Его жуткие глаза светились красным, а рот, наполненный червями, истекал мерзкой желтой слюной. «Агггррх! Добро пожаловать в шахту оверлорда, господа!» Пророкотал труп и, повернувшись к авантюристам, сделал покачивающийся шаг в их сторону. «Увы, у моего господина не так много мест в гостиной, поэтому не всем суждено добраться до конца, а мы тебя не боимся», — воскликнули авантюристы и, вытащив ржавые гладусы, с криками побежали в атаку. Не так быстро. Труп скостовал в руках мощный топор и буквально одним ударом рассек тела пятерых авантюристов напополам. «Вас не учили культуре? С представителями хозяина дома следует говорить по одному. Я с тобой поговорю, утырок», — злобно прорычал я и, подойдя к трупу, что есть силы, вмазал по его голове. Черепушка разлетелась в разные стороны. «Так-то лучше», — усмехнувшись, произнес я, стряхивая с перчаток остатки червей. «Не спеши, малыш», — пророкотал труп, и его череп вновь собрался воедино. «Не недооценивай Хауля, рыцаря трупной слизи. Ох ты ж ептить, трупной слизи значит, да?» Я размахнулся и зарядил ему по брюху. Оттуда тут же повалились черви, гусеницы и мерзкие жуки. «Это тебе не поможет, но зато ты не сдаешься. Моему хозяину очень понравится развлекаться с тобой, он любит сильных героев», — усмехнулся Хауль, и, схватив меня за шкварник, швырнула камни. Я нехило приложился головой, и в ушах встал звон. И самое страшное, мозги напрочь отказались соображать, что происходит. На мгновение мне показалось, что я забыл свое имя, а хотя нет, подождите, меня зовут Вайс, Вайс Бурерожденный. Латифа — это пизда, что пропала в самый неподходящий момент. Ну, а Хауль — это вон тот труп, который набросился с топором на мою роту и начал всех вырезать. Да это же избиение младенцев, мать его. Кое-как встав, я вновь бросился в атаку, и вроде удары до него доходили, и плоть его несла жуткий урон, но он регенерировал, а я продолжал бить. Вскоре от Хауля осталась лишь небольшая кучка червей, а от моих сил и того меньше. Увы, черви снова начали собираться в его жуткую морду. «Этого недостаточно, жалкий авантюрист. Тебе ни за что не одолеть меня физической силой. Словно ты одна тысяча, только из червей», — он медленно собрался и пошел дальше месить лоу-левельных новичков. «Вот паразит». Тогда я вновь принялся его кромсать. Отрубив ноги, я начал молотить по его ужасной морде. «Вайс, он прав. Так нам его не победить». Из темноты выбежала Латифа. «Да ладно, думаешь, я сам не понял, и вообще, где ты была все это время? Не видишь, наших бьют», — прорычал я, уничтожая гнилую плоть Хауля. «Я думала, искала ответ, лучше бы искала ответ здесь. И что важнее, ты хоть что-нибудь придумала?» «Да, ну хвала небесам. Итак, посвяти же меня». «Ой, тьфу, червяк в рот залетел, фу, мерзость какая, хе, фух, так вот, посвяти же меня в свои мысли. Это не регенерация, это тоже дух, просто он вселился в труп и теперь использует его. Неважно, сколько урона ты приносишь телу, дух остается невредим, а используя магию, он без особого труда восстанавливает оболочку. И что ты предлагаешь? Нужно высосать его ману, и как можно скорее». Латифа вытащила амулет в виде полузакрытого глаза и, прошептав что-то по-нерусски, начала оглядываться. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а белобрысая сучка, если я восстану из мертвых, то ты пожалеешь. Во имя черного властелина, яркая вспышка озарила своды шахты, и нас раскидало в разные стороны ударной волной. Твою мать, что это было? Вопросил я, кое-как поднявшись на ноги и стряхивая червей. Он решил пожертвовать собой, сконцентрировал магию и взорвался, ответила Латифа, потирая ушибленное плечо. Так, Рота, вы там как? Вопросил я, и, наверное, зря. От могущественного отряда самоубийц остались рожки да ножки. Некоторых отбросило так сильно, что, можно сказать, размазало о стены шахты. Некоторые поспешили ретироваться во время моей драки с этим монстром. Остальные пытались подняться. Мда, похоже, до самого оверлорда я доберусь один. Глава 45. Пустоши Арканера. Часть 9. Все же, Латифе нужно отдать должное. Хоть она и загадочная пизда, что скрылась в самый неподходящий момент, но, без ее опыта и магических артефактов, я даже и представить не могу, сколько бы мы потратили времени, чтобы уничтожить этого ублюдка. Сейчас, хоть и в гораздо меньшем составе, мы продолжали путь по подземелью, а тут было довольно тихо. Настолько тихо, что аж подозрительно. Очень жаль, что фоном не играет музыка. Обычно, в некоторых играх, когда начинается жопа, музыка становится тревожной. Сейчас вместо музыки была тревожная тишина. «Что-то все это не к добру», — тихо произнес я, стараясь вглядеться во тьму. «Совсем не к добру. Испытываешь страх?» — вопросила Латифа. «Испытываю, не то слово. А еще мне не нравится вся эта хрень с мини-боссами. Чего вот они докопались? Открыли бы дорогу к Оверлорду напрямую и все, беды бы не знали. А так, изнуряющие битвы. Пафосные слова. Сколько у меня осталось? Человек 20, стоит заметить, что 50 из них сбежали». Латифа окинула недовольным взглядом оставшуюся группу. «Ну, я их предупреждал, да и вообще, сейчас их, так, раз, два, три, так, так, ага, 19. То есть, если провести легкий математический подсчет, то в пещере погиб 51 авантюрист, и это только из моего отряда. Шикарно. Сам же не хотел платить. Вот, довольствуйся грехом на душе. Для помощницы, ты слишком много говоришь. Прости». Латифа тут же заткнулась и виновато опустила взгляд. «Верно. Место женщины на кухне и в постели ночью. Да и рот она должна открывать только для минуэта. Понятно?» — строго вопросил я. «Это возмутительно», — обиженно произнесла Латифа. «Но приемлемо. Так-то лучше». Только я развернулся обратно, как мое плечо обожгла дикая боль. Ебать всю фашистскую артель. Да кто там опять балуется? Тише, Вайс. Этот шип эльфийка ловко схватила меня и прижала к стене. Он ядовитый. Если не вытащить, то будет заражение. А ты умеешь? Выдохнув от боли, вопросил я. Конечно. А это не больно? Не больно. Доверься мне. Девушка вставила мне в рот рукоять кинжала, а затем дернула так, что в моей голове словно ядерная боеголовка разорвалась. «А-а-а, ты же сказала, что это не больно», — выдохнул я, выплюнув кинжал. «Черт, в твоем теле был источник яда, я должна была его удалить. Вот так и верь бабам, наебут так, что мало не покажется». Я вытащил из кармана тканевую полоску, скомкал и приложил к ране. «Подожди». Эльфийка ловко убрала в момент окрасившуюся в красную тряпку и прислонилась губами к ране. «Странные ощущения. Словно меня целуют и одновременно хотят вывернуть наизнанку. Эй, граф Дракула, может, хватит? Яда было слишком много», — тяжело дыша, слизывая кровь со своих прекрасных губ, ответила Латифа. «Ну, пиздец, теперь-то можно тряпку приложить, только не эту, в ней еще может быть яд». Девушка выхватила из моих рук окровавленную тряпку и выбросила. «Свежий бинт у меня есть». В итоге, под наблюдением почти двух десятков новичков, меня перебинтовали и мы пошли дальше. Латифа включила защитный фон, чтобы мелкие объекты больше не втыкались в мое тело. «Погоди, если ты могла создать защитный барьер, то почему сразу не создала, как мы вошли в пещеру? Он тратит слишком много сил. Верю, что до Оверлорда осталось немного, но поначалу я экономила силы», — ответила эльфийка. «Ага, экономила она. Что-то здесь явно нечисто». Не пройдя и сотни метров, я услышал странные хрюкающие звуки. «Что за херня?» Шипы стали втыкаться в защитный барьер чаще. «Скорее всего, мы скоро встретим очередного мини-босса. Теперь понятно, почему отсюда не вернулось три отряда. Обложив себя мощными боссами, Оверлорд просто наслаждается жалкими остатками отрядов. Хотя, еще не факт, что до него кто-либо доходил. Только если по случайности». Во мраке пещеры вдруг зажглось два ярко-желтых глаза. «Ну ядрить колотить, сколько можно?» Оверлорд совершенно не ценит своих друзей, рассовывая их на убой страждущим авантюристам. «Добро пожаловать в новое пристанище великого владыки!» — проурчал жуткий голос, и из мрака к нам вышло нечто. Серое, словно свежий бетон, кожа, вытянутое тело, как у змей, только с когтистыми лапами. А еще у существа была жуткая шипастая голова. Из пасти проглядывались мощные клыки. Все говорило, что это дракон. Только он был какой-то маленький. Да в сравнении с ним, Изя был просто небоскребом. «Чего надобно, дракошка?» — вопросил я и вышел вперед. Если честно, то сюда редко заходят люди. Почувствовав запах, я сразу решил поприветствовать. Усмехнулся дракон, раскрыв клыкастую пасть. Странно, но он разговаривал, не шевеля губами. Магия, ну, дроу, что ли? Я приветственно махнул рукой. О, мне этого недостаточно. В моем мире, чтобы поприветствовать как следует, нужно располовинить гостя и поджарить в печи с яблочками. Проурчал дракон. Какое занимательное приветствие, но вынужден отказать. Агдгрх, вы здесь гости, а как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Таковы правила, поэтому тебя я сожру первым. Длинный язык никогда до добра не доводил, и тебя не доведет. Молчание, вот главный элемент всего прекрасного. Прорычал дракон и сделал шаг мне навстречу, и вновь вынужден отказать. Я вытащил клинок, и, подбежав к дракошке, шустро снес его голову. Сперва меня обдало горячей струей крови. Ну, как без этого? Затем огромная тушка повалилась на пол. И это все, хмм, даже как-то странно, слишком легко. Только я хотел двинуться вперед, как длинная шея начала дергаться, и из-за трубка выросло еще две головы. Твою мать! Дракон поднялся и злобно взглянул на меня. Что, думал, все будет проще пареной репы? Очень на это рассчитывал. Что ты такое? Вопросил я, готовясь к неминуемому пиздецу. Ау, что я такое? Интересный вопрос. За изучение волшебных существ я поставлю тебе неудовлетворительно. Самодовольно прошипели обе головы. У какого существа отрастает в два раза больше голов за место отрубленной? А, не припоминаю. У гидры, мой дорогой гость. Усмехнувшись, ответили головы. Говорят, авантюристов можно назвать искателями приключений. Так вот, дорогой гость, готовь жопу, ибо ты их нашел. Глава 46. Пустоши Арканера. Часть 10. Гидра, выдохнул я, понимая, что приближается ебаный пиздец. Именно, ответил монстр и вновь сделал шаг вперед, замахнувшись когтистой лапой. Человеческое мясо такое сладкое, я прям тащусь. Вайс, осторожнее, прокричала Латифа и едва успела оттолкнуть меня от мощного удара, что воткнулся в пол, и трещины разошлись по всему коридору. Агдгрх, эльфы, ненавижу эльфов, прорычал Гидра и приблизил уродливые морды к Латифе. Ты, потомок убийцы моих прадедов, вы захватывали нас, использовали, как транспорт. Обида еще не прошла. Эй, это моя бобень, ищи себе другую, прокричал я, и что есть силы долбанул огненным кулаком по одной из мордал. Аркх, сильно, потирая лапой ушибленное место, произнес монстр. Владыка будет доволен, я тебя сейчас довольным сделаю. Подбежав к Гидре, я начал дубасить по его мощной грудине, чтобы защищена жесткими пластинами. Увы, ни один из ударов не оказал должного эффекта. Гидра лишь рассмеялся и долбанул по мне когтистой лапой. Сука, опять я в стену жахнулся. Латифа попыталась пробить пластины саблей, но, увы, и ее ждала аналогичная участь. Она припарковалась рядом со мной. И это вы называете праймом, эту вот девчонку, что сдул одним ударом какой-то там гидра. Вот еще. Но от мыслей меня отвлекли крики остатков моей роты. Ребята пытались сражаться, но гидра хватала их клыками и, разорвав напополам, спешил глотать. В его серой мощной шее начали появляться округлости. Вот урод. Выхватив меч, я вновь побежал в атаку. Буду рубить, пока он не отключится. Эй, пасхалка из линейки второй, а ну иди сюда. Прокричал я и, запрыгнув на его шею, начал рубить головы. Вайс, остановись. Прокричала Латифа, но было уже слишком поздно. Теперь головы росли куда быстрее. Скорее всего, это было связано с тем, что монстр получил питательные вещества. Но ничего, я продолжал резать. Мои солдаты пытались проткнуть толстую серую кожу гидры своими ржавыми клинками, но что-то херово у них получалось. Ты и правда глупец, раз думаешь, что я рано или поздно перестану отращивать головы. Расхохотался гидра и сожрал очередного авантюриста. Черт, Вайс, включи голову. Да, твои идеи не всегда прекрасны, но ты должен думать, как выйти из этой ситуации. Каждый монстр был с подвохом. Один питался страхом, второй был духом, что имел бессмертную оболочку, а этот отращивает головы. Единственная его слабая часть – шея, но рубить нельзя. Вайс, ты не титан, и даже не прайм. Спасайся, кричала эльфийка. Титан, а может, вспомнить древние рассказы про Геракла? Было же там что-то такое, вспоминай, Вайс, ну же, сам натворил делов, что эта тварь теперь головастее Вассермана, ну же, ах да, запечь рану на шее, точно, мать твою. Вытянув левую руку, я произнес, жар благодатной звезды, в ладони начало сверкать мощное пламя, и отрубив одну из голов, Я схватился за обрубок и буквально заварил его. Заебись, древнегреческая мифология рулит. Аркх, ты догадался слишком поздно, искатель приключений. Из твоей армии остались лишь девчонка и вон тот, трясущийся от страха мальчишка. Сперва я загрызу его, потом займусь девчонкой, ну а на десерт закушу тобой. Не успел Гидра договорить, как еще одна голова слетела с его шеи, и рана начала гореть диким пламенем. Рядом со мной появилась Латифа. Как ты узнал? Пришлось кое-что вспомнить. Продолжаем прижигать. Отрубив все остальные головы и заварив раны, мы спрыгнули с монстра. Гидра начал дергаться и крушить стены. Похоже, запахло обвалом. Я схватил трясущегося паренька и мы ринулись вперед. Потолок обрушился, завалив тело Гидры. Ну и конечно же, наш единственный шанс выйти отсюда. Заебись. Я бы даже сказал, круто. Вот знаете, было бы забавно, если бы я сам себе сказал, будь аккуратней с Горынычем, он большой. Если ты убьешь его резко, то он расхуярит тут все, это будет фиаско, братан. Это фиаско, братан. В общем, так и живем. Надеюсь, это был последний, выдохнул я, прислонившись к стене, чтобы перевести дух. Эй, парнишка, как пали те воины? Кто-то был съеден, всхлипнув, произнес он и закрыл руками глаза, а кого-то настигли смертельные шипы. Мой брат, его разрубило на две части и этот монстр. Бедолага, опечаленно вздохнула Латифа и приобняла парнишку. Ты как, идти сможешь? Думаю, да. Эй, женщина, а ну отстань от парня, строго произнес я. В смысле? Удивленно вопросила эльфийка. Он только что потерял брата. Он авантюрист. Смерть его лучшая подруга. Иначе зачем бы он пошел сюда, верно? Я взглянул на парня. Бля, совсем молодой, лет 17 от роду. Он смахнул слезы и, взглянув на меня, уже более уверенно кивнул. Все верно, командир. Я не должен распускать нюни. Мы с братом знали, на что шли. Вот видишь, а тебя как звать? Монго. Монго, смешное имя. Я буду тебя звать Монг-Крушитель. Договорились? Да, это восхитительное имя. Под стать герою. Я подмигнул парнишке. Латифа с шоком смотрела на меня. Я прекрасно знал, какие слова застыли на ее губах, но, что сделано, то сделано. Если все пропускать через себя, то мы никогда не доберемся до конца. Ты хоть немного чувствуешь себя виноватым? Тихо вопросила Латифа, когда мы продолжили путешествие. Нисколько. Я никого не тянул. Ты специально надавил на деньги. Ты знал, что за два солида пойдут все. И чего? У человека всегда остается выбор. Я же не ткнул в них ружьем или бомбардой. И не сказал, а ну живо все за мной. Верно, это был выбор каждого. Да и к тому же, кто хотел жить, уже унесли ноги и, наверное, отходит в трактире Арканера. Что будешь делать с мальчишкой? Возьмешь его в гильдию? Вот еще, ты посмотри, у него молоко на губах не обсохло. Да и вообще, чего ты от меня требуешь? Я сам разберусь, что и с кем делать. Фыркнул я и прибавил шаг. Наконец-то впереди начал сверкать свет. Хвала небесам. Надеюсь, мы наконец-то добрались до сраного оверлорда. Свет исходил из небольшого прохода. Все вокруг было усыпано теми же странными письменами древних колдунов. Ну что, устроим ему адскую вечеринку за всех павших? Вопросил я у самого себя. Конечно, устроим. А как иначе? В итоге мы оказались в большом зале, где на стенах ярким пламенем играли факелы. Всюду были колонны, украшенные рисунками странных животных. На полу, если я не ошибаюсь, была кровь, засохшая, кусочками. Я уже успел почувствовать это мерзкое чувство, когда чужая кровь засыхает на твоих руках и превращается в омерзительный порошок. Пройдя чуть подальше, мы наконец увидели его. Рыцарь в темных латах, с ожерельем из человеческих черепов на шее. Оверлорд гордо восседал на окровавленной куче трупов. Вот ты и попался, Айнцулгаун. Глава 47. Смерть знает мое имя. Часть 1. Ну наконец-то. Я уж думал, вы никогда не доберетесь до меня, прогудел оверлорд. В глазницах его шлема блеснула пара красных глаз. Интересно, что это за существо? По идее, оверлордом мог быть кто угодно, начиная с лича и заканчивая темным магом. «Зачем ты захватил эти шахты?» – вопросил я, встав в боевую стойку. «Зачем?» – оверлорд лишь гулко хохотнул. «А зачем бессмертному существу что-либо делать?» «Понятное дело, развлечение ради. Ненавижу скуку, ненавижу отсутствие цели. А тут, каждый раз кто-нибудь хочет тебя убить. Это волшебное чувство. Знаете, как будто некий кровавый азарт переполняет твою душу. Ради развлечения убивать людей – признак несостоявшегося психопата. Вам, дорогой мой, в дурдом пора, усмехнулся я. Существо из другого мира. Очень остро на язычок. Возможно, он мешает тебе жить. Я как раз люблю отделять конечности от человеческих тел. Прорычал Оверлорд. И вдруг один из трупов в куче ожил. Это была молодая девушка, скорее всего блондинка. Возможно, мой довод был глупым. Но, неужели это Кейси? Так она выжила. Блин. Подойти бы, разглядеть ее поближе. Из-за крови, покрывавшей все тело девушки, было не разобрать цвета волос. Честно сказать, было вообще ничего не разобрать. Она вытянула руку вверх. Оверлорд резко ухватил ее, и, надавив ногой на плечо девушки, резким движением оторвал руку. Жуткий крик дикой боли сразу заполнил зал. У меня аж сердце содрогнулось. Я чувствовал, что за моей спиной Латифа и Монг, и они боялись. Их страх уткнулся в мою спину. Что же, раз они мне не товарищи, то в этой схватке поведу я сам. Кто она? Строго вопросил я. Одна из авантюристов, что жаждала сражения со мной. Сколько она здесь? Около 3 недель. Хотя, возможно, чуть подольше. Но как? Точно Кейси. Почему она до сих пор жива? Магия. Я поддерживал ее жизнь, ибо в одного здесь совсем скучно. А с этой куколкой так весело. Правда? Оверлорд помахал мне оторванной рукой. Человеческая жизнь для тебя ничего не стоит, как я посмотрю, а для тебя, стоит. Оверлорд отбросил руку и сделал шаг в мою сторону. Мои подданные разгромили и напугали твою армию. И, неужели ты не знал, куда шел? Я видел, тех сопляков, они такие же, как и твой дружок, что вот-вот обделается от страха. Да и ты, как я погляжу, опытом не блещешь. Так где же твои козыри? Со мной прайм высшего ранга. Кто? Белобрысая эльфийка. Оверлорд вновь усмехнулся своим жутковатым голосом. Знаешь поговорку, каждому по способности, и чего, твоя красотка специализируется на убийстве людей, а не монстров. То есть против меня она так же бесполезна, как и этот юнец с перочинным ножом. Ахахахах, если бы поданные не донесли мне про твою уникальную упертость, я бы приказал им уничтожить вас еще в самом начале подземелья. Так отчего же не приказал? Мне скучно, я хочу битвы, мое сердце жаждет крови, игр с моей куклой мне уже недостаточно, я хочу вонзить в тебя меч, поэтому прошу, не используй кулаки, давай схлестнемся на мечах, вижу, вон тот бастард, он достаточно прочен, чувствуешь страх от того, чего не знаешь, так значит ты у нас хорошо шаришь в шмотках, и в оружии тоже, поверь, но давай сделаем вид, что ты этого не заметил. Оверлорд вытащил мощный черный меч. Давай, я дам тебе фору. Нападай. Что же, вытащив меч, я пустился в атаку. Конечно, мою атаку на такого противника можно было прокомментировать, с криком «Кия!» и ударом ноги, папины яйца стекли в сапоги. Весело. Оверлорд мгновенно отразил мою атаку и оттолкнул. И это все? С ноткой разочарования вопросил он. Я только разогреваюсь. Не будь я заинтересован в продолжительности боя, то ты был бы уже мертв. Да ладно, я снова сделал выпад. На этот раз, это был отвлекающий маневр. Оверлорд почему-то недооценил меня и пропустил удар кинжалом между лад. Ау, вот это уже интересно. Рыцарь отступил на шаг назад. Я решил воспользоваться этим и нанес сокрушающий удар по плечу. Увы, ловкости Оверлорду было не занимать. Он оттолкнул мое лезвие и зарядил с ноги в живот. Мой завтрак чуть было не увидел свет. Твою ж дивизию. Я кубарем полетел по полу. Поднявшись и выплюнув кровь, я понял, что, похоже, без перчаток мне его не одолеть. Есть ли у Оверлорда спектральный удар? Надо его вымотать. Надо собрать всю силу в кулак и вымотать его. Ну ладно, няшка, потанцуем. С этими словами я обрушил на него комбо из совершенно нелепых ударов. На удивление, Оверлорд отмахивался и даже пару раз пропустил. Клинок с лязгом втыкался в его латы. Ну же, нужно еще немного, и тогда я смогу аккуратно зажечь кулаки. Все-таки, это не нежить. Очень бы хотелось посмотреть, кто же там, под шлемом. И вот, очередной удар. Оверлорд сделал 2 шага назад. Я отбросил меч и прокричал. Огненный удар. Перчатки загорелись, и разогнавшись, я с размаху долбанул ему под дых. Из шлема брызнула кровь, а на латах виднелась нехилая такая вмятина. Это против правил, прошипел Оверлорд, но я не останавливался. Ха, значит, демон был покруче. Тогда я нанес еще пару мощных ударов в живот и грудину. Оверлорд едва стоял, он выронил меч из рук. Ну что, ты готов пасть смертью храбрых? Вопросил я, подбирая бастард. Да, «Было бы неплохо», — ответил Эверлорд. Размахнувшись, я с силой вонзил клинок в небольшой зазор между защитными пластинами на грудине. Эверлорд испустил дух и повалился на пол, из него выпала диадема. И это все, даже как-то обидно, но сейчас не об этом. Там без руки умирала Кейси. Подбежав к куче трупов, я кое-как вытащил обнаженную девушку. Она была без сознания, но пульс прощупывался. Спасибо секретным материалам, ибо в них я подчеркнул очень много полезного. Латифа, есть еще бинт? Есть. Перебинтуй ей руку, иначе она умрет от кровопотери. Я передал девушку эльфийке, а сам вытащил картинку. Да твою ж мать, не та, совсем не та. Отмахнувшись рукой, я направился к Эверлорду. Интересно было посмотреть, что же это за существо. Присев на корточки, я аккуратно снял шлем. Как оказалось, внутри было существо, ну очень похожее на человека. Вернее, это была девушка. Правда, ее кожа была бледна, словно снег, а лицо украшали странные непонятные узоры красного цвета. Как только узоры начали сходить, то цвет кожи практически мгновенно стал нормальным. Погодите-ка, ох, нет-нет, только не это, этого не может быть. Я вытащил картинку и еще раз посмотрел. Сомнений быть не может. Передо мной в латах Эверлорда лежала она. Латифа, позвал я, не сводя глаз с трупа. Что такое? Я нашел. Кого нашел? Кейси. Кейси Брус. Глава 48. Смерть знает мое имя. Часть 2. Нет-нет-нет, этого просто не может быть. Латифа схватилась за голову и упала на колени. Это просто, боже, мы в полной заднице. Да что не так с ней? Вопросил я, пытаясь найти взглядом диадему, что вылетело из Эверлорда Кейси. Дело в том, что клан Брус, ох, они долгое время занимались вливаниями денежных средств в гильдию Сардак. Себастьян Брус, глава семейства, никогда не обращался к нам с просьбами. Он просто верил в то, что мы приносим в земли спокойствие и порядок. Он всегда считал нас чем-то сверхъестественным, переоценивал, а магистр пользовался этим, гребя золото со счетов клана Брусов. И теперь, когда он впервые обратился к нам за помощью, ибо ее больше негде было просить, мы принесем ему такие вести. Погоди, ну и что, я понять не могу. Мы ведь не виноваты в том, что Кейси слетела с катушек и стала оверлордом. И вообще, мы пока не знаем всех тонкостей. Может, ею овладел злой дух. Извините, но в квесте четко сказано «убить оверлорда». А я что сделал? Все верно, убил его. Ты не понимаешь. Брус верил в нас. Он давал нашей гильдии деньги. Если он поймет, что мы не всесильны, то и денег нам не видать. Не спасти любимую дочь такого человека. Если уж мы на это не способны, то мы тогда и вообще ничего не можем. Так он и подумает. Все это знают. Шмык не говорил тебе? Допустим, он перестанет вливать средства. Нам-то с этого что? Это же ваш великий магистр всю эту херню замутил. Пускай и расхлебывает. Ох, Вайс, если бы все было так просто. Ты пойми, если он лишится такого денежного потока, то откуда он будет брать деньги? Латифа горестно взглянула на меня. Откроет новое направление, наймет больше авантюристов? Нет, он повысит процент с продажи. Смекаешь, жопу ты будешь рвать так же, а получать меньше. Весело, правда? Латифа обреченно кивнула головой. Ладно, срежь локон волос. В любом случае нужно что-то придумать. А если скажем, что не нашли ее, что тогда? Кто-нибудь ее все равно найдет, рано или поздно. Если ты так просто получил информацию в приемной, то что мешает ее также получить другим авантюристам? Все вскроется и будет только хуже. Все равно не понимаю. Я, конечно, поговорю с магистром. Возможно, как-то удастся договориться. Мол, это не твои заботы и все такое. Но я очень сомневаюсь, что он сможет что-либо сделать в этой ситуации. Вот именно. Это не мои заботы, что у каких-то там дядек сверху были какие-то там договоренности. С чего я вообще должен зависеть от совершенно незнакомых мне людей? Вайс, таков мир, мы все зависимы, и порой даже сами не знают от чего. Ниточки идут и прочно связывают нас, делая марионетками. Ладно, из нее был лут, вот я его как раз и пытаюсь найти. Я осматривал пол, пока не увидел нечто блестящее. Ну привет, красотка. Интересно, за сколько я смогу тебя продать? Подойдя к диадеме, я взял ее в руки. Блин, она реально красивая, даже слишком. Эти блестящие камни, что переливались от света факелов, а белое золото, из которого было сделано обрамление, а, оно просто невероятно. А может и не продавать ее, если прогнозы Латифы верны, я могу получить за нее не так уж и много. Стоит ли оно того, Вайс? тихо прошептала Диадема. «Чего? Она говорящая, Ваайс. Я вижу твои мысли. Ты всего лишь заблудшая душа. Не верь никому. Погоди, а ты еще кто такой? Мое имя сложно произнести, но я в этой Диадеме уже очень давно. Очень давно. Настолько давно, что все мысли мне видны как на ладони. Сложная судьба, но разве ли нет поводов уходить отсюда? Война не твоя, и все обстоятельства, по которым ты можешь получить, накручены другими. Это ли справедливость? Чего ты хочешь? Я хочу помочь тебе, Ваайс. Прошу тебя, одень меня на голову. Зачем? Я покажу тебе дорогу домой. Мне нужно соприкоснуться с твоей головой, чтобы передать информацию. Вайс, я хочу как лучше, заверил голос из Диадемы. Дорога домой. Нет-нет, тут что-то явно не так. Ты мне не нужен, Вайс. Мне нужны настоящие авантюристы. Ты не такой, правда, Вайс? Прошу, надень меня, и все проблемы решатся. Поверь мне. Ладно, внутри меня все сопротивлялось, но разум очарованно говорил, что мы все делаем правильно. Гипноз, или что похлеще, мои руки сами поднимали Диадему к голове, пока я не получил хлесткий удар. Открыв глаза, я словно бы проснулся. «Что с тобой случилось, Вайс?» – взволнованно вопросила Латифа. «Нес какую-то чепуху, а потом корону хотел одеть. А что с этой Диадемой не так? Миранда сейчас тебе все объяснит. Эльфийка подвела ко мне ту девушку, что я по случайности принял за Кейси и вытащил из горы трупов. На нее уже накинули плед, а в оставшейся руке она держала зелье здоровья. Дело в том, что на самом деле никакого оверлорда здесь нет. Начало девушкой присела ко мне. Все, что вы видели в шахтах, влияние проклятых предметов. Дух страха, браслет, дух мертвой слизи, кольцо. Гидра носила ожерелье. Носил. Поправил я девчонку. Почему? Гидра, женский род. Он говорил мужским голосом. Будь по-вашему. В общем, они не настоящие. Мы с отрядом кое-как прорвались через них. Погоди, так вы их тоже убивали? Конечно. Дух страха умирал от храбрости, дух мертвой слизи боялся заклятий по высасыванию маны, а гидра боялась. Боялся огня, ибо из запеченной шеи не будут вырастать головы. Все просто. Но что такое оверлорд? А вот это самое интересное. Ходят слухи, что раньше проклятые вещи принадлежали отряду авантюристов. Ожерелье, кольцо и браслет у группы, а диадема у главного. Потом их предали. Души не смогли смириться с подобной низостью и вернулись в эти подземелья, чтобы рушить группы авантюристов. Но опять же, это всего лишь теория. То есть диадема подчиняла себе разум того, кто ее оденет и превращала в оверлорда. Можно и так сказать. Я все это поняла, пока была в плену. А что, удобно. Приходишь с группой, вырезаешь всю местную шпану и оверлорда, кто-нибудь одевает по дурости диадему. Появляется новый оверлорд, всех режет, и все. Цикл замкнулся, все начинается по новой. Именно. Восхитительная история с трагичным концом. Ладно. Кстати, а тут еще есть выходы? Вопросил я, оглядывая зал. Нет, выход только один. С тыльной стороны давно закрыто, потому что подземные воды прорывались наружу. Пояснила Миранда. Отлично. Тогда у меня наклевывается вопрос, как мы пройдем через завал, мать его. Глава 49. Смерть знает мое имя. Часть 3. Если бы Миранда не сказала мне про то, что все монстры были проклятыми вещами, то я был бы немного напряжен в связи с тем, что огромное тело гидры исчезло, оставив лишь каменный завал. Нет, ну реально, куда могло свалить огромное животное с отрубленными головами? О, боже, выдохнула девчонка, глядя на камни. Да нам эти кучи и за месяц не сдвинуть, не сците. Я поднял руку вверх. У меня есть план. Я снял перчатку, лизнул и подул на татуировку. Пол начал трещать по швам, мощный хрусь, и неподалеку от завала из камней образовался сфинктер. Наружу тут же начали лезть мои бравые боевые гномы-пидорасы. «Зачем ты призвал их сейчас?» – удивленно вопросила Латифа. «Поберег бы силу, она нам еще пригодится. Вот еще, то есть самому копать, это норм, берегу силы. А заставить копать гномов, это растраты, у тебя вообще какие-то странные понятия о силе, знаешь ли?» Я подошел к гномам. «Так, мои бирюзовые орлы, а ну, раскопайте нам этот завал, да побыстрее, пройдем через задний проход». «Да», — заверещали гномы и, вытащив свои копья дилда, побежали на завал. Я вот думал, как же они членами будут раскапывать, а все оказалось куда прозаичнее. Наконечники превратились в совки в виде жопы, а у некоторых появились кирки. Господи, вот почему у этих ребят такая странная любовь к извращениям. пыхтя и задорно восклицая всякие пошлости, они довольно быстро освободили проход и поспешили удалиться в каменный сфинктер. «Че, че, что это было?» – трясущимся голоском вопросила Миранда. «А, это, да это мои друзья, они выручают меня в безвыходных ситуациях», – пожав плечами, ответил я. «Действительно, этим лишь бы выход найти, я понимаю, у меня давно не было, как бы это сказать, услады на женскую долю, но, мне показалось, что», – девушка продолжала трястись от шока, – «тебе не показалось», – улыбнувшись, произнесла Латифа и положила ладонь на плечо Миранды. «Интересно, а то я уж было подумала, что совсем недотрах меня с ума свел». Девушка улыбнулась, и мы направились дальше. «Эй, ребята, я нашел какое-то ожерелье», — воскликнул Монг. «Не трогай», — прокричал я, и, подбежав, аккуратно переставил мальчишку. «Это не игрушки, нужно быть очень аккуратным». Со скоростью пули я схватил ожерелье гидры и бросил в вещмешок, ибо нихер, прости, командир. «Запомни, малый, если брать все, что не приколочено, то можешь в конечном итоге так огребсти по шее, что мало не покажется. Видишь блестящий объект, подумай, как он здесь оказался. Немало вероятно, что его выкинули специально. Понял, на лбу прям себе напиши, чужое не брать», — грозно произнес я. «Понял, ты меня на понял не бери». «Понял, да, так-то лучше, не время тебе еще коней из-за глупости отбрасывать». «Значит так, у меня есть портал в гильдию, но туда может войти не более 3 человек. Монг еще малый, поэтому он точно поедет в первом классе. Миранда серьезно ранена, и ей понадобится помощь Миры. Тоже летит первый. Ну а Латифа? Латифа у нас, как выяснилось, ни на что не годная мисс. Как это?» – возмутилась эльфийка. «Корона сказала правду. Вообще-то не корона, а диадема, и у него был мужской пол», – поправила Миранда. «Слышь, выскочка, какие-то проблемы?» «Она, так она», — пожав плечами, ответила девушка. «Так-то лучше, мы отойдем на пару ласковых», — я схватил эльфийку и отвел в угол. «Ну так что, Латифа, скажи правду, твоя специализация — люди?» «Все верно, моя специализация — люди. Я не охочусь на крупных монстров и демонов высшего ранга. Мне неведомы магические приемы, как убить дракона и тому подобное. Я убийца и вор, не более». «Тогда зачем ты пошла со мной? Какова твоя цель?» «Чтобы защитить. Твоя ложь пронзает мое сердце», — выдохнул я и взял Латифу за руку. «Если ты продолжишь мне врать, то моя дверь навсегда закроется для тебя по ночам». «Нет, только не это. Я же только вошла во вкус». «Тогда говори правду. Дело в том, что некоторые особенности моей службы не позволяют мне сказать всю правду». «Какие особенности?» «Вот эти», — девушка задрала рука в куртике и показала татуировку в виде бутона красной розы. «И что это?» «Контракт. Если я нарушу слово и проболтаюсь, то меня ждет мучительная смерть». «Заебись», — внутри меня все съежилось. Вроде Латифа была положительным персонажем, но в моменте все поменялось. Мерзко как-то на душе. «Прости меня, но я правда хочу тебя защитить». «От кого?» «Дело в том, что есть один человек, очень влиятельный человек. Ты его не знаешь, он очень желает твоей смерти». «Зачем это?» «Ему нужна одна твоя вещь, я не имею права говорить». «И что самое страшное, он, похоже, догадался, что меня что-то останавливает. Тогда в пещере я увидела наемника, он был в толпе, прикидывался новичком, хотел вонзить тебе кривой кинжал в спину». «И что ты?» «Он был праймом, завязалась драка, я кое-как победила, у меня не прокачаны лобовые атаки, я действую истине». «Бесполезность», — разочарованно вздохнул я. «Ну, теперь все встало на свои места. Я ведь подозревал. Подозревал, что тебе что-то от меня надо. А еще скажи, у тебя есть дети?» «Что?» Глава 50. «Смерть знает мое имя». Часть 4. На душе стало намного лучше, но Латифа смотрела на меня с непониманием и ноткой раздражения. «Нет, а что она хотела? Врывается ночью, скачет на моем дудешнике, как в последний раз, а потом еще и преследует. И вообще, что за шабалда захотел меня убить? Я что, кому-то дорожку перешел? Итак, вставайте в круг, я сейчас вас телепортну, а сам пешочком, пешочком». «Нельзя». Латифа буквально вырвала свиток портала у меня из рук. «Почему ты не думаешь?» «Это я то не думаю». «Да что с тобой? Если Брус узнает, что именно ты убил его дочь, то он точно отомстит». «Погоди, но ведь она была невменяемая. Ему будет плевать, ты просто многого не знаешь. Нужно разработать план. Допустим, мы останемся здесь, а Монг и Миранда то ни при чем. Пускай спасаются в гильдии. они спасутся. А если у кого-нибудь из них язык развяжется, а, что тогда? Латифа злобно оглядела девушку и паренька. Тебя ждет жестокая участь, Вайс. И если мы не спланируем, то рискуем очень сильно. Хорошо, тогда что предлагаешь ты? Ладно, Монг, он в порядке, не считая огромной дыры в душе из-за потери брата. Но Миранда-то что? Ты взгляни, у нее ни одежды, ни руки. А если заражение попадет? А если пьяный авантюрист в нее попадет? Не попадет. Раскрасневшись, возмущенно произнесла Миранда. Я умею драться. Хорошо, толпа пьяных авантюристов. Что тогда? Они изнасилуют ее во все щели. Даже уши и ноздри не пожалеют. Мы защитим ее, сухо произнесла эльфийка. Увы и ах, мы теперь все в одной лодке. Защитить то защитим. Дело не в этом. Что с рукой будем делать? В Арканаре есть лазарет. Ее там подлатают. Отлично, тогда первым делом идем в лазарет. И еще вопрос. Что делать со всеми шмотками, которые мы взяли с собой из шахт? Продадим по-темному. В гильдии не должны узнать, что мы занимаемся чем-то, кроме поисков Кейси Брус. То есть ты придумаешь план? Нет, мы все вместе его придумаем. Пойдем. Надо выбраться из этой шахты. Латифа направилась вперед. Сейчас починим Миранду, продадим лут, получим награду и пойдем в таверну. Это восхитительная идея. Поддержал я и принялся смотреть на землю. Должны быть еще вещи. Было не очень приятно поднимать ножи, кинжалы и гладусы упокоившихся авантюристов. Но зато мы их продадим и сделаем что-нибудь хорошее. О, кольцо. Я аккуратно взял артефакты, отряхнув от червей, бросил в мешок. С ними явно не стоит долго контактировать. Захватит душу, и глазом не успеешь моргнуть. Браслет был уже совсем рядом с выходом. Я вновь увидел тела ребят, что отважились идти со мной. Выпью сегодня за их души. Надеюсь, сейчас они в лучшем из миров. Солнечный свет больно резал по глазам, а свежий воздух наполнял легкие прохладой. Наконец-то мы добрались до поверхности, ибо эти 20.000 под землей начинали напрягать. Добравшись до Арканара, я заметил, что все смотрели на нас с небольшой ноткой страха. Видимо, слух о том, что я увел на погибель свыше 100 человек, уже разнеслась по округе. Что же, как-нибудь разрулим. Латифа вела нас в лазарет. Чего желаете, Мурмя? На пороге местной больнички нас встретила очаровательная некая медсестра. Она улыбалась и внимательно разглядывала нас. Дело в том, что один из наших товарищей получил серьезные ранения. Я указал на Миранду. У, бедная Ириска Мурмя, кошкодевка аккуратно приобняла однорукую и повела за собой. Пойдем, я сделаю тебе приятно и заживлю твои раны, Мурмя. Спасибо большое, а то я уж начинала переживать. Миранда полностью отдалась в руки медсестры. Через сколько она будет готова? Заходите через полчаса, Мурмя. Промурлыкала медсестра, и они скрылись в палатах лазарета. Значит, за это время мы должны успеть все продать и получить награду. Я почесал репу. Латифа, а кто тут занимается продажами? Если честно, то достаточно большое количество людей. Сторговаться можно с любым авантюристом. Только это небезопасно. Ну, а если так, чтобы безопасно? На это есть торговый дом при арсенале Эраканера. Серьезно? Круто. Значит, нам надо туда. Именно. И учти, ни одной продажи по официальной цене. Латифа строго взглянула на меня. Да понял. Не дурак. Эй, ублюдок с огненными кулаками. Меня окликнули, и я резко повернулся. Твою ж мать. Позади меня выстроилась нехилая банда авантюристов, во главе которой стоял тот здоровяк, которого я уработал во время очереди в приемную. Какие люди? Не хватило, что ли? За добавкой пришел, усмехнувшись, вопросил я, пытаясь без палева найти путь к отступлению. Увы и ах, засранцы окружили нас в плотное кольцо, а я сперва даже и не заметил. Боюсь, у меня должок, прорычал здоровяк, и я пришел тебе его выплатить. Хватайте их, ребята. Авантюристы подошли к нам. Монга схватили сразу. Он попытался вырваться, но его долбанули по голове и уволокли. Латифа встала в боевую позу, резво всех раскидала и прошмыгнула в образовавшееся окно. «Эй, бля, а как же я? Ну что, будешь сопротивляться или сразу пройдешь со мной?» Здоровяк нагло ухмыльнулся и положил мне огромную пятерню мне на плечо. «Вот дерьмо, учили же меня, если лезешь на кого-то в залупу, то лучше сразу убей». Но нет, я аккуратно положил его в конец очереди. Да еще и Монга спиздили. Ёбнуть ему хорошенько или попытаться договориться? Да и Латифа, она же должна меня защищать. Жалкая лгунья. Если выживу, то ей точно не поздоровится. Вот думаю, не успел я договорить, как мне под дых прилетел мощный удар. Я повалился на землю. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Возможно, меня сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Сдаться просто так этим ублюдкам? Ну уж нет. В голове промелькнула одна блестящая мысль. А ведь это могло сработать. Глава 51. Смерть знает мое имя. Часть 5. Крутится рулетка. Играет Джаас. Я проиграл. Я пидорас. 0. Здоровяк навис надо мной обширной горой, и было видно, что сам он точно ничего делать не будет. Значит, есть доля секунды, пока его шестерки попытаются меня схватить. Тогда я тихо прошептал. Огненный удар. Кулаки тут же загорелись, и резво схватив здоровяка за ноги, я дернул на себя. Ублюдок тут же с криком повалился на пыльный гравий. Я выхватил кинжал и приставил лезвие к шее здоровяка. «Как вам такой фокус, ублюдки?» «А, отпусти, хуже будет», — заверещал здоровяк не своим голосом. «Ага, конечно». Я взглянул на шестерок. Расступились, быстро. «Пока я не заколол вашего дружка, как свинью. Да, делайте, что он говорит», — пискнул здоровяк, и шайка разошлась, дав мне путь к отступлению. Я вышел из кольца, плотно держа ублюдка. «Отдайте мне моего товарища, мелкого мы точно заберем», — верещал здоровяк. «А ну не пизди». Я пнул его по ноге. «Давайте мне Монго, быстро, отдайте», — пропищал здоровяк, и из толпы нам под ноги выкинули избитого Монго. «Дружище, ты живой?» «Вроде да». Монг с облегчением взглянул на меня. «Отлично, прячься за меня, быстро». «Хорошо». Парнишка спрятался за мою спину. «Значит так, обезьяны, я только что прикончил в шахте 500 человек, и у меня рука не дрогнула, поэтому со мной лучше не спорить. Вам понятно?» Я прислонил лезвие ближе к шее здоровяка. «Так это ночной лис», — начали шептаться шестерки. «Он забирает души. Ночной лис. Он увел в данж новичков, он освежевал их и забрал шмот. Да-да, он грешник. Его душа пропитана злом. Не знаю, что за ахинею они несут. Да и мне было похер», я оттолкнул здоровяка. «Значит так, еще раз я увижу тебя в этом городе, пеняй на себя, вот еще». Здоровяк отряхнулся и, вытащив кинжал, с криком бросился в атаку. Правда, ему не суждено было добежать до меня, ибо в его лоб воткнулся дротик. Здоровяк тут же остановился, его лицо начало сводить судорогой. Рядом с ним приземлилась Латифа и вставила в шею второй дротик. Здоровяк сперва затрясся всем телом, а затем из его ноздрей, глаз и ушей начала хлестать кровь. «Нихера себе, что ты с ним сделала?» — с ужасом вопросил я, глядя, как ублюдок замертво свалился на землю. «Это называется поцелуй дракона. Он делается специальными иглами. Тут рядом был мой тайник. Решила проверить», — пожав плечами, произнесла Латифа, а затем развернулась к шестеркам. «А вы чего встали? Думаете, что вас пощадят?» Парни поняли, что с этой дамой шутки плохи, и поспешили удалиться. «А ничего, что мы вот так посреди улицы убили человека?» — вопросил я, оглядываясь на зевак, что также поспешили разойтись по своим делам. «Это Арканер, тут человеческая жизнь ничего не стоит», — ответила Латифа, вытащив из трупа дротики. «Он сам виноват, полез на того, кого не надо. Пускай теперь подумает на том свете о своей жизни». «Жестокая ты баба», — выдохнул я. «Либо он, либо ты. Я выбрала тебя. Ну, спасибо. Ладно, раз тут так принято. Кстати, может, хоть скорую вызовем, а то труп на улице. Его скоро уберут. Не заморачивайся», — холодно произнесла Латифа. Мда уж, от одного лишь взгляда на нее по коже пробегал мороз. Но с другой стороны, она права. Либо я, либо он. Немного переведя дух, мы отправились в торговый дом. Он представлял собой мини-крепость. Этакий дом с башенками и множеством различных штандартов. «Это символы торгового альянса», — ответила на мой беззвучный вопрос Латифа. «Они действуют на территории всех объединенных королевств. У них даже есть своя валюта. Правда, мощно. Только, из-за связей с королем, они почти ничего не отдают в казну. Рай для торговцев. И то верно». Я открыл мощную дубовую дверь, и мы прошли в небольшой торговый зал. Всюду стояли доспехи, красивое оружие, а мерчендайзер тут постарался на славу. Все самое необычное и яркое было на виду. Я готов поспорить, что большинство из этого – вычурная поебень, что совершенно никак не проявит себя во время реального боя. Зато как манит глаз. Человек, что не имел дел с торговлей, точно обратит внимание и, возможно, даже переплатит. За столиком, собирая некий механизм, сидел грузный дядька, лет 50. Его широкое лицо было обрамлено в строгую белую бороду. Казалось, что дядька нас не услышал. «Доброго дня!» — уверенно поздоровалась Латифа. «Приветствую!» — ответил дядька скучающим тоном, но как только поднял голову, его лицо в момент изменилось. «Латифа! Малышка Латифа, это ты, дядюшка Аркхем, а вы, как я посмотрю, процветайте!» А то ж, дядька встал из-за стола. Ебать, он был под 2 метра ростом. По сравнению с ним, я чувствовал себя карликом. Дядька подошел к Латифе и крепко стиснул ее. «А это кто такие?» «Мальца я знаю. Частенько приходил на витрины поглазеть. А вот этот в куртке, что за гвардеец?» Мужичок с любопытством взглянул на меня. «Это лидер нашей команды, в Айсбуре рожденный», — представила меня Латифа. «Очень приятно». Я пожал огромную пятерню дядьке. «Да и мне тоже. А вот это имя, Бурерожденный, что оно обозначает?» «То, что я родился в эпоху беспокойства, непостоянства и совершеннейшей людской бури. Только вот, она незаметная и проскакивает только если случается что-то страшное». Улыбнувшись, честно ответил я. «Похвально, замудрено, конечно, но суть передает точно. А вы ко мне с каким вопросом? Может, чаю? Я тут как раз кексики испек, а почему бы и нет?» Глава 52. «Смерть знает мое имя». Часть 6. Как оказалось, дядюшка Аркхем был добрейшей души человек, этакий мужичок-одуван, а к торговцам попал по случайности. Добрые глаза у него были. Покупатели верили и могли взять что угодно, даже задрипанный рваный доспех или ржавый гладус. И причем все это по хорошей цене для торгового дома. О, а Латифу я знаю с самого детства. Она еще пешком под стол ходила, а уже ножи обожала. Я же ее, можно сказать, выходил. Хилая она была, боялась всего. А как она стала убийцей? Вдруг вопросил я. О, это долгий разговор. Если захочет, то сама расскажет. Дело такое, деликатное, ответил дядька и отхлебнул из широкой фарфоровой чаши. А какой она была в детстве? Ну, на самом деле очень любознательной, доброй и сердобольной. Вечно таскала домой бродячих кошек, собак, птиц. Один раз даже поросенка привела. Я, конечно, был в шоке. Но потом у поросенка объявился хозяин и пришлось его отдать. Добрая была, да и сейчас поди добрая. А еще, вот как сейчас помню, никогда не болела. Раны на ней, ну как на святой, сразу затягивались. Можно сказать, и 3 дней не проходило. Помню только, отравилась она ягодами с рынка. Было ей лет 5. Пришла домой, за живот держится, пошатывается. А я весь на нервах, ну думаю, может ранил кто, а нет. Сделала 2 шага, да как обделалась. Ох, помню, какашки были везде. Дядя, взвизгнула Латифа и смущенно покраснела. Хе-хе-хе, 2 дня потом хату выветривал. Эх, хорошие были времена. Дядя улыбнулся и вновь отхлебнул из чашки. А вы, довольно близки, как я посмотрю. Я попробовал откусить кекс, но походу он был тверже гранита. Да что за итишки носила, еще бы. Увы, миссис Аркхем отбыла в мир иной, так и не оставив мне наследника, ответил дядька и взглянул в окно. А потом появилась Латифа. Знаете, она мой свет во мраке. Не уверен, что без нее смог бы жить дальше. Она уже неоднократно спасла мне жизнь. Еще бы, сердобольная она. Как видит одиночество, так все, сразу в огонь, воду и медные трубы, усмехнулся дядька. Вообще-то я очень жестокая, только что убила здоровяка на улице, холодно произнесла эльфийка, и опять от ее взгляда у меня пробежался по коже мороз. Смитерсона, ФФФ, его давненько недолюбливали, если бы не ты, то скорее всего кто-нибудь другой, чуть попозже его укокошил, доставал и местный, думал, что раз он сильный, то может тут смуту наводить. Как бы не так, эко Латифа его уделала. Молодец. Погоди, то есть вы уже в курсе новостей? Еще бы, в нашем городе редко что-либо остается незамеченным. Дядька добродушно глянул на меня. Хэймэм, возможно, стоит его спросить, когда я дрался с его шайкой, то они начали называть меня ночным лисом. Что это за прозвище? О, ночной лис, животное тут, и до ныне легендарное. Я бы даже сказал, чтобы его встретить, нужно очень постараться. А если честно, то ходила раньше одна легенда про жнеца, что уводил невинных людей в пещеру, а затем пожирал их души. После жатвы он превращался в лису чернобурку и выл на скале. Ух, ну и жуткий у него вой был. Погодите, но ведь лисы не воют, возразил я. Обычные не воют, а этот воет. Жнец приходит раз в 100 лет и забирает 100 душ. Возможно, старая легенда жила благодаря тебе, Вайс. Аркхем вытащил огромную деревянную трубку и, утрамбовав табак, закурил. Он затягивался долго и плотно, а затем выдувал разнообразные фигурки из дыма. Кстати, аромат ничего такой. Чувствуется ядреность этого табака, но в целом очень неплохо. Я сидел и наблюдал, как два льва из дыма устроили драку за кость. Любопытно, но я же унес всего 50. Это не мешает людям включать фантазию. Сам же знаешь, люди падки на выдумки. Им нужна сказка. К тому же, если ты останешься здесь, они найдут в тебе повод для объединения, чтобы поймать и зажучить. Весело, правда, зажучить? А это как? Связать, сжечь, посадить на кол, или четвертовать. Вариантов масса. О, не очень приятная перспектива, выдохнул я. А есть способ отвязаться? Сделай что-нибудь хорошее. К примеру, спаси кого-нибудь. Ну, не знаю. Сделай что-нибудь во благо общества. И главное, не выделяйся из толпы. Если заметит, то все. Пиши. Пропало. Ладно, я подумаю. Кстати, касательно благ, мы ведь пришли не просто так. У нас шмота с шахты столько, что мешки рвутся. Надо бы все по темной слить. Я решил сразу перейти к делу. Шмот – это хорошо. Дядька алчно облизнулся и его глаза начали блестеть. Показывайте, что там у вас. В конечном итоге, мы смогли выручить у Аркхема по темной 2 солида, 75 шлемов и 4 эко. Не густо, но лучше, чем ничего. Да и еще он предложил мне работку непыльную. Чисто так, для отвода глаз. Я ему помогу в арсенале, а он всем расскажет, какой я хороший. Латифа сказала, что Аркхема в городе знают все. Доверяют, мол, безумно. Что же, значит, пришло время проверить. Не очень хочется, чтобы меня посадили на кол или еще чего похлеще. Ох уж эти средневековые люди, падки на всякую чушь. А тем временем мы дошли до больнички. Войдя внутрь, я ощутил запах бинтов. Знаете, такой спертый и проникающий в глубину носа. А еще здесь дико пахло мазью Вишневского. Не знаю, где они подобное взяли. Но этот терпкий аромат я ни с чем не спутаю. И снова здравствуйте, Мурмя. Из палаты вышла наша кошкодевка. Пришли за раненой авантюристкой, блин, а все-таки кошкодевки милые, особенно в костюмчике медсестер, да и к тому же это была вообще обалденной, милые глазки, ушки и желтые волосы, что вились кудряшками. Я захотел познакомиться, именно, а можно узнать, как вас зовут? Я улыбнулся и подошел ближе. Мурмя, а вы сюда пришли, чтобы завести друзей? Девушка ласково улыбнулась, но тем не менее мягко оттолкнула меня. Эй, что я такого сделал? Возмущенно вопросил я. Руки в лазарете распускать нельзя, Мурмя, это вам не таверна с официантками, идите и там жмикайтесь. Мурмя, я возмущена, ну все, я стиснул кулаки и пошел в лобовую. Вайс, прекрати, воскликнула Латифа, но было слишком поздно. Кошкодевка разозлилась не на шутку из-за моего упорства, и оттолкнула меня сильнее. На этот раз я врезался в шкаф и на меня посыпались бутылки с коричневой жидкостью. Стекло разбилось, а вонючая жидкость облила меня с головы до ног. Ошибки быть не может, это была валерьянка. Твою ж мать, ну ты чего, я же просто пошутил. Теперь вонять буду, выдохнул я, пытаясь встать. Мур, мя, медсестра резко поменялась. Теперь ее лицо стало блаженным, а глаза начали сверкать, словно у истинного хищника. Глупый, глупый парень. Мур, мя, не знал, что зооморфы питаются мясом. Мур, мя, принял нас за людей. Мур, мя, и похоже пришел на обед. Мур, мя, эй, ты чего? Удивленно вопросил я, наблюдая, как медсестра садится на корточки.